Кайкеи требует два дара. Часть одиннадцатая. Полна ликованья, во власти опасной затеи, как вестница смерти, к царю обратилась Кайкеи. Приверженный долгу подвижник, о благе родитель, ты дал мне великую клятву, кошалый владетель, свидетели, тридцать бессмертных, сам Индра свидетель, и солнце, и месяц, и звезды, и стороны света слыхали тобой изреченное слово обета. Известно гандхарвам и ракшасам, духам и тварям о щедрой награде, обещанной мне государем. Властитель Айодхьи пылал уязвленной любовью. В объятьях Кайкеи, внимая ее словословью, взывала к богам, восхвалявшая мужа царица, и лучник великий готов был жене покориться. «Мой Раджа, напомню тебе о сражении давнишнем, где бились могучие асуры с Индрой Всевышним. Шамбара изранил тебя, ненавистник смертельный, и ты бы, наверное, отправился в мир запредельный, но видели боги в тяжелую эту годину. Кайкеи на помощь пришла своему господину. И были два дара, обещаны мне по заслугам, тобой, Дашаратха, моим венценосным супругом. Будь просьба моя велика или слишком ничтожна, ты слово из уст изронил, и оно непреложно. А если ты клятву преступишь, мне жить невозможно. Властитель, нарушив обет, пожалеешь об этом. Тобой оскорбленная, с белым расстанусь я светом. Весьма опечалился Раджа, собой не владея. Казалось, оленя в капкан завлекает Кайкеи. Она расставляла тенета, готовила стрелы. Добычей охотничьей стал властелин престарелый, и волю свою изъявила немедля царица, хотя ожидает помазанья Рамы столица, не сын Каушальи, но Пхарата пусть воцарится. А Рама 14 лет из бересты одежду пусть носит в изгнанье, утратив на царство надежду. Ты Раму в леса прикажи на рассвете отправить, дабы от соперника Пхарату разом избавить. Пускай возликует законный наследник по праву, отцовский престол получив, и кошалы державу. Два дара обещанных дай мне, Айодхи владетель, о царь, нерушимое слово, твоя добродетель.